Глава сороковая. Когда океанский пароход идет ко дну, пассажиры спасаются в маленьких лодках. Советский Союз начал тонуть, и его 15 республик бросились выплывать кто как сумеет. Причина гибели государства — вырождение правящей элиты, заведшей страну в тупик. Под сталинским кнутом система кое-как двигалась, при Брежневе окостенело. Горбачев объявил реформы, но 6 лет произносил речь и упивался властью. Его соперник, чтобы власть отобрать, распустил Советский Союз. В одной лодке с Россией оказались автономные республики, области, округа. Им был предложен суверенитет, сколько сумеют проглотить. Чечня проглотила и не подавилась. Российские области и края перестали надеяться на Москву. Не захотят ли они плыть в одиночку? Дореволюционная Россия и Советский Союз были единым географическим и экономическим пространством, сложившимся исторически и исторически себя оправдавшим. Но новой элите власть требовалась любой ценой. Порвались экономические связи, рухнет народное хозяйство, управимся. Ребята уверяют, Запад поможет, а ребята грамотные, по-английски умеют разговаривать. 25 миллионов русских остались за границей, проживут, вместо СССР теперь будет СНГ. Какая разница, только название поменяли. На самом же деле СНГ оказался фиговым листком. Советский Союз пошел ко дну, и не только Советский Союз. В геополитике, как и в природе, есть свои законы равновесия, их нарушение кончается катастрофой. Беловежская пуща положила начало новому витку человеческой истории и изменила карту мира, уже слышные подземные толчки новых катаклизмов. Расчленение государства, приход к власти безжалостных честолюбцев, авантюристический большой скачок в капитализм, циничное разграбление собственности, созданной многолетним трудом миллионов людей, мгновенно привели к глубокому всестороннему кризису. Перед людьми стала проблема выживания. Да серьезно ли им литературы? К 1991 году я опубликовал первые 2 книги Арбатской трилогии «Дети Арбата» и «Страх». Пресса была обширной. Разгорелись споры. Вышла книга «Дети Арбата» с разных точек зрения. В ней отзывы виднейших писателей, критиков, письма читателей. Книга не исчерпывает всей реакции на роман, но дает некоторое представление о раскладе общественного мнения. Коснусь лишь тех, кто обвиняет меня в том, что я не договорил до конца, разоблачил Сталина, но не тронул Ленина, Октябрьскую революцию, социализм. О художественном произведении следует судить по тому, что в нем есть, а не потому, чего в нем нет. Ленин, Маркс, Энгельс — это сюжеты других романов. Пишите, господа. Мой герой Сталин. О нем писал. Сталин — продукт советской системы. Тогда пусть социологи и историки объяснят, почему в демократической Германии путем свободного народного волеизъявления к власти пришел Гитлер. Никакой политической, идеологической задачи я перед собой не ставил. Стремился изображать живых людей, их судьбы достоверными. Выводы должен сделать читатель. Он их сделал не в пользу Сталина, этого мне достаточно. Я считаю, что общество должно демонтировать сталинизм, сохранив социальные завоевания революции. Защитники Сталина пытались спасти его систему и поставили страну на край пропасти. Неистовые демократы ее туда и столкнули, и те, и другие договорили до конца. Теперь, через 10 лет после выхода «Детей Арбата», стоя на развалинах великой когда-то страны, можно судить, кто же оказался прав. Как заканчивать трилогию? Многочисленные публикации о Сталине наводнили книжный рынок. Но своей актуальности сталинская тема не потеряла. Гайдаровско-чубайсовский опыт скомпрометировал понятие демократии. Идейный вакуум в обществе заполняется, как правило, национализмом. В своем прошлом народ ищет крепкую руку в национальном исполнении и находит ее в Сталине. Ленин тоже крепкая рука, но эта модель интернациональная, а русскому человеку внушают, что все его беды от инородцев. И правящей олигархии Ленин не нужен, ей нужны деньги и власть. Наши доморощенные мыслители объявили Ленина истоком сталинизма, списывают на Ленина сталинские преступления, обеляют, очищают Сталина, выводят его из-под удара, оставляя ему только достижения и триумфы. Задача несложная. Никто Ленина не помнит, его сподвижников Сталин истребил, уцелевшие вымерли, их детство, юности, их надежды, песни, марши, их самоотверженный труд, их война и победа. В журнале «Огонек», 1991 год, номер 29, покойный писатель Солоухин объявил Бухарина теоретиком террора. Якобы в своей книге «Экономика переходного периода» Бухарин назвал более 40 социальных групп – помещики, агрономы, адвокаты и так далее, подлежащих ликвидации. На самом же деле Бухарин писал, их нужно превратить в общественных работников. Эта ложь сошла тогда Солоухину, никто его за руку не схватил. И в своей последней книге «При свете дня» он объявил Ленина виновником террора, уничтожившего более 1/3 населения, проведенной в 1929-30 годах насильственной коллективизации, строительства гигантских плотин, гигантских водохранилищ, отравление Байкала, погубление Аральского моря, депортации целых народов, немцы Поволжья, чечены, ингуши, карачаевские, крымские татары и так далее, в пустыне, тайгу, где эти народы на 3/4 погибли. Во всем этом оказался виноват Ленин, умерший в январе 1924 года, потому что последующие руководители партии объявляли себя ленинцами. Сжигавшие на кострах людей инквизиторы тоже объявляли себя христианами, но Христос не виновен в их преступлениях. Для чего же нужен был Солоухину этот поклеп? Чтобы выградить Сталина, в кремлевской охране которого Солоухин прослужил всю войну, в отличие от своих сверстников, детей Арбата. Так он именует детей репрессированных родителей, которые умирали за родину. Война завершила историю моего поколения. Те, кто не попал в тюрьмы, лагеря и ссылки, погибли на полях сражений. Этим я должен был заключить трилогию. Зимой 1992 года мы с Таней приехали в Нью-Йорк. Дожидаясь презентации «Страха», я продолжал набрасывать главы последней книги. У меня возникла мысль расширить повествование, показать нашу войну частью Второй мировой. Сняли квартиру в доме для профессоров, приезжающих в Колумбийский университет. В тамошней библиотеке материалов достаточно. Я продолжал работать, но вскоре от своего замысла отказался. Моей войной была та, наша, отечественная. Об этом и должен писать. Из событий, происходивших за границей, оставил только связанные с моим сюжетом. Шарок, Вика, убийство Троцкого. Однако верный своему правилу не двигаться с места, не закончив очередную работу, я за 2 года завершил в Колумбийском университете последний роман трилогии, назвав его «Прах и пепел». Мое поколение превратилось в прах, все им содеянное в пепел. Жили мы уединенно. Таня еще как-то объяснялась на английском, я ни слова, изучать поздно. Работа с утра до ночи. Библиотека, прогулки по кампусу, зрелище праздничное, студенты со всех концов света, всех цветов кожи, молодые, веселые, приветливые, на широких каменных ступенях лестницы, ведущие к главному корпусу, самодеятельные оркестры, чуть поодаль спортивный комплекс с бассейном, разнообразным спортивным оборудованием. Хожу туда каждый день, кручу педали на велосипеде, хорошие упражнения. На улице разноплеменная толпа, черные, именующие себя афроамериканцами, испанзоязычные из Латинской Америки, итальянцы, евреи, поляки, русские, корейцы торгуют овощами и фруктами, индийцы газетами, китайцы и японцы держат рестораны. Почему люди стремятся в Америку? По количеству миллионеров и миллиардеров Америка на первом месте в мире. Но и по преступности на первом. Разделяя его, кстати сказать, с Россией. По разводам тоже на первом. а по количеству детей, регулярно посещающих школу на 18-м, по продолжительности жизни на 22-м. Частная медицина превратила врачей в бизнесменов. По количеству адвокатов на 1-м, их больше, чем во всем остальном мире. Сутяжничество разъедает страну, жены судятся с мужьями за изнасилование, масс-культура вытесняет серьезную литературу и искусство. И все же люди стремятся туда любым путем, легальным, нелегальным, лишь бы в Соединенные Штаты. Первые переселенцы ехали в Америку в поисках свободы, религиозной, национальной, социальной, политической, и обрели ее. Идея свободы стала сутью этой страны, помогла преодолеть то бесчеловечное и негативное, что сопровождало ее историю. Изгнание индейцев, рабство негров, экономические депрессии, свобода оказалась для человека важнее всего. Высокие идеалы, провозглашенные Россией в 1917 году, продержались едва 10 лет. Американцы идею свободы хранят столетия, чтут свою страну, ее историю, обычаи, традиции, ее флаг и гимн. В Вашингтоне на Арлингтонском кладбище я видел школьников, наблюдавших смену караула могилы неизвестного солдата, убитого в Первую мировую войну. Я смотрел на лица мальчиков и девочек в ту минуту, когда часовой произносил слова «принимаю караул могилы солдата, погибшего за Америку». Те мальчики и девочки никогда не забудут солдата, погибшего за Америку. А мы, потерявшие в последней войне 27 миллионов человек, мы, где в каждой семье есть погибшие, как мы чтим память наших солдат? Один литератор объявил их красными фашистами, воевавшими с фашистами коричневыми. Что было бы с человечеством, если победили не красные, а коричневые? Почему демократии всего мира воевали рядом с нами, а не с Гитлером? Наши солдаты ценой своих жизней спасли мир, а их упрекают, не за правое дело вы воевали. После победы у власти остался Сталин. В войне 1812 года участвовали многие будущие декабристы, впоследствии повешенные и отправленные на каторгу. Они ненавидели самодержавие и крепостничество, но ни один русский офицер не перешел на сторону врага, не изменил родине, хотя после победы над Наполеоном в России осталась монархия, крепостное право, царила злейшая реакция. А у нас Власовы и власовцев пытаются объявить героями. С какой легкостью отказываемся мы от нашего прошлого, топчем свою историю. В июне 1994 года, завершив роман, мы с Таней вернулись в Москву. Она меня поразила. Вывески на английском языке. Разве Москва английский или американский город? Рекламы курортов на Багамских островах. Для кого? Для нашего нищего народа. Бесконечные ларьки с водкой и коньяком. Гуляй, ребята. Супермаркеты с залежалыми заграничными продуктами. Ничего своего. Россия перестала производить, и всюду доллар, доллар, доллар перешли на иностранную валюту. В начале 20-х годов, после страшнейшей разрухи, наш народ за 2 года восстановил страну. Среди частных предприятий появились иностранные концессии. Но в отличие от нынешней, та власть контролировала ситуацию в стране, не накинула на Россию долларовую удавку. Народный комиссар финансов Сокольников ввел твердую валюту червонец. Свой, российский червонец, а не американский доллар. Бедные были, но с протянутой рукой по миру не пошли. Развивали прежде всего производство. Вместе с ним укреплялись финансы. Нынешние высокомерные недоучки преклоняются перед Америкой, но, видимо, плохо знают ее историю. Американские поселенцы начинали не с супермаркетов, а с обработки земли. Мы свое земледелие забросили. Они строили заводы и фабрики, мы свою промышленность разрушили и разворовали. Они развивали науку, мы свое загубили. Они создали цивилизованное общество, мы хищническое, коррумпированное, выгодное сильным и бессовестным, беспощадное к слабым и честным. Одинаковых путей в истории человечества не бывает. Демократических стран в мире много, каждая из них шла к свободе своей дорогой. Свой путь должна найти и Россия. Русский человек никогда не испытывал почтения к Купчине, Толстопузому, к Тит-Титычам, Колупаевым и Разуваемым, к мироедам, казнокрадам и конокрадам, стремился не к роскоши, а к спокойной, достойной, духовной жизни, к равенству и социальной справедливости. Капиталистическое общество в его нынешнем исполнении никогда не станет русской идеей. Коммунисты хотели построить социализм без демократии, не удалось. Реформаторы задумали демократию без социализма, тоже провалилось. Истинный путь России – демократический социализм. Его отвергли и Сталин, и нынешние руководители. Ничего, кроме несчастья, ни тот, ни эти России не принесли. «Прах и пепел» был опубликован в журнале «Дружба народов», вышел отдельным изданием, переведен в ряде стран. Не все читатели довольны финалом трилогии, гибелью ее героев. Что делать? История моей страны в 20 веке не располагает к счастливым окончаниям. Я писал своих героев такими, каковыми они были. Им казалось, что они штурмуют небо, создают новый мир, верили в братство народов, романтическое, трагическое, обманутое, выбитое, погибшее поколение. Многие читатели просят продолжить повествование, довести его до нынешних дней, и мне этого хотелось, и есть сюжет нового романа, но я бродил по дорожкам Переделкина, где прожил более 40 лет, рядом с другими писателями. Из них я остался один, самый долголетний здесь житель. Того, моего Переделкина, уже нет. Не потому что живут тут молодые, это естественно, а потому что вторглись сюда новориши, наглые, нахрапистые, с мордастыми охранниками, завели они своих претарианцев. И все равно Переделкину навсегда сохранится в памяти России. Здесь жили ее писатели, их ломали, угнетали, высылали, расстреливали, и все равно они были. Они ничего не могли изменить, и может ли что-то изменить литература? В стране Пушкина и Толстого появился Сталин, в стране Гёте и Шиллера возник Гитлер. Однако не будь Пушкина и Толстого, Гёте и Шиллера, человечество бы совсем одичало. И без писателей, живших и творивших в невыносимых условиях, одичала бы и наша страна. И то, что я знаю об этой литературе, о людях, ее творивших, я должен рассказать, как жил и работал писатель в моем времени, в 20 веке, самом кровавом в истории человечества, веке двух мировых войн, революций, гитлеровской и сталинской тирании. Когда-то мы, юноши и девушки, были убеждены, после страшных уроков мировой войны человечество больше этого не допустит. Порукой тому международная солидарность трудящихся. Прошло 20 лет, и разразилась новая война, еще более кровавая. И после нее, с 1945 года и по сей день, в мире произошло еще 46 войн, в них погибли 6,5 миллионов человек, 42 миллиона оказались беженцами. Прекратится ли это безумие? Когда народы, распри позабыв, великую семью соединятся. Пройдет вражда племен, исчезнут ложь и грусть, сбудется ли это когда-нибудь? В 80-х годах как-то летом мы с Таней поехали в совхоз Игнатьевское под Малоярославцем. Наш друг снял нам дом, там я делал последние поправки к детям Арбата. Пришел мужичок, невзрачный, неказистый, с жидкой бороденкой, кивнул на нашу стоявшую возле дома машину. «Слетай на станцию, там буфет до 5 работает, привези бутылку, тебе 0,5 стакана», и протягивает деньги. «Некогда, работать надо». «Работать, писать, что ли?» «Ага, писать». «А чего писать-то? Все уж написано». Мы посмеялись. «Может быть, прав мужичок? Все уже написано?» Мы посмеялись. Был у меня японский корреспондент, брал интервью. узнав, что я работаю над новой книгой, удивился. «У нас писатели вашего возраста уже не пишут, ходят на приемы». «Возможно, не пишут. Возможно, ходят на приемы. И все же надо писать». И вот написан этот роман воспоминаний. Трудно сказать, что остается в памяти от нашего прошлого. В тяжелое время жили. Тяжкую жизнь прожили, но это была твоя жизнь, жизнь твоих близких, твоего народа. Я не праведник. Были ошибки, заблуждения. Были и люди, которых я заставлял страдать. Собственные страдания не оправдывают. Ничего не вернешь, не вычеркнешь, не изменишь. Но были и просветления. Был прорыв к правде, к искуплению. Теперь начал новый роман. Трудно. 86 лет, как-никак. Хватит ли времени? Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Конец книги. Октябрь 2006 года. Звукорежиссер Алла Тополева читал Вячеслав Герасимов.